Лина подошла к компьютеру, указанному парнем, принимающим оплату. Присев, она засекла время, вырабатывая в себе привычку к его точной фиксации. Девушка не знала, насколько расторопна служба электронной безопасности Ордена, и давать им лишние шансы не собиралась. Достав приготовленную дискету, она первым делом открыла текстовый файл, хранивший 6500 электронных адресов, использовавшихся клиентами сети Ордена. Часть их располагалась на внешних серверах, не имеющих ни малейшего отношения к организации, и при любом развитии событий послания должны дойти до адресатов. Девушка не слишком хорошо разбиралась в компьютерах, и на регистрацию 3 почтовых ящиков у нее ушло почти 20 минут. Впрочем, больше всего возиться пришлось с первым, с остальными заминок не было. Всю базу Лина разбила на 3 части, дабы не проводить рассылку с одного адреса. Тема писем была одинакова – предательство Ордена. Ей, к счастью, не пришлось монотонно пересылать корреспонденцию на каждый ящик индивидуально. Почтовый сервис без проблем позволял отправить послание сразу на 1000 адресов. После почты подошла очередь рассылки по факсу. Здесь список был невелик, однако Лине с превеликим трудом удалось разобраться с принципом работы программы. К счастью, в сети Ордена действовала собственная служба рассылки. Без этого девушка вынуждена была бы отказаться от подобной затеи. Для организации массовой отправки потребовался служебный пароль. Лина не поняла, какой именно, и начала последовательно перебирать все коды, какие ей вручил Глюк. На 4-м процесс закончился, система подчинилась. Покончив с факсами, Лина приступила к последнему этапу. Зайдя на центральный новостной сайт Ордена, девушка ввела пароль для работы с лентой. Он состоял из латинской транскрипции имени ответственного за нее сотрудника с добавкой цифры 1. Даже Лина с ее мизерной компьютерной грамотностью смогла бы подобрать такое сочетание за несколько минут. Так что Глюку не пришлось долго возиться со взломом. Подкорректировав новостную ленту, она закрыла все программы и встала с чувством выполненного долга. Пройдя к администратору, девушка вежливо доложила: «Я все, до свидания». Парень улыбнулся. «Взломала базу данных ФСБ? Заходи еще, всегда будем рады». Подарив ему ответную улыбку, Лина неторопливо вышла из клуба, забрела за угол, тут же прибавила шаг. Она подозревала, что ее выходка не понравится многим. И не исключено, что сюда уже мчится отряд быстрого реагирования. Она не ошиблась. Ланс в одиночестве сидел во главе огромного стола, знакомясь с распечатками, по очереди доставая их из толстой пачки. Новостей было много. Орден продолжал жить своей обычной жизнью, и, будучи организацией огромной, был богат на события. Над морем Росса пропал разведывательный самолет. В гарнизоне Магамбо – вспышка ботулизма. Сбрендивший курсант расстрелял 3 сослуживцев. В ходе военных действий на севере Уганды почти целиком уничтожено отделение спецназа. Научный центр жаловался на ухудшение снабжения заказанными материалами. И это при том, что их сплошь и рядом бездарно бросают на местах схваток. Подавляющая часть информации была простым мусором, недостойным занимать место на этом столе. Однако Ланс не возмущался по поводу того, что его пичкают разной ерундой. Иной раз среди никчемных новостей встречались воистину жемчужные зерна. Ради таких моментов он готов был тратить время и впредь. Сослуживцы давно привыкли к его чудовищной работоспособности. За пару часов он успевал вдумчиво пересмотреть столько бумаг, что мало кто мог ознакомиться с ними за день, пусть даже бегло. Вот и сейчас он с интересом просматривал сообщения об аварии на насосной станции в богом забытом гарнизоне, приведшей к прорыву фекальных вод в подземные уровни и загрязнению местной реки. При этом у него хватало более насущных проблем, чем забота об экологии южноамериканских рек и чистоте казарменных подвалов. Но Ланс не суетился. Все, что требовалось, он уже сделал. События идут своим чередом, пусть иной раз и опережают график, но это не смертельно. Любой, даже самый продуманный план, при такой сложности будет грешить подобными флуктуациями. С этим надо попросту смириться и вовремя принимать необходимые меры. Магистр так и поступал, в большинстве случаев начиная реагировать на намечающуюся проблему еще до того момента, когда она станет очевидной для других. Все было под контролем. Дверь распахнулась. На пороге вырос дежурный офицер. Ланс никак на это не отреагировал, продолжая невозмутимо рассматривать очередной лист. Он наперед знал, что ему сейчас скажут. Срочное сообщение о нападении крупных сил низших в зоне ответственности гарнизонов Хармик и Корнуолл. Все идет своим чередом. Теперь можно будет открыто обвинить мятежников в манкировании своими обязанностями. В такой ситуации все их требования будут выглядеть смешными, и поддержкой смутьяны пользоваться не будут. Кому захочется сочувствовать неудачникам, не способным выполнить свою работу? А то, что при отражении атаки Орд у них возникнет масса проблем, магистр не сомневался. Однако офицер обманул его ожидания, высказав вовсе не то, что предполагал Ланс. «Господин магистр, прошу вас взглянуть на новостную ленту». Ланс на миг замер. Хотел было переспросить, но передумал. Проще узнать все самому. Он не держал компьютер под рукой, поэтому пришлось пересесть за соседний стол, где стоял включенный ноутбук. Зайдя на страницу новостей, он сразу понял. Пришли непредвиденные неприятности. В глаза первым делом бросилась фотография Ветровой. Она была плохого качества, сделана в спешке перед приходом визажистки с помощью камеры в телефоне Павла, однако девушка на ней была вполне узнаваема. Воспитанница стояла на фоне стены, оклеенной желтоватыми обоями, и в руках сжимала большой лист бумаги. На нем неровными, но хорошо различимыми буквами была написана одна фраза: «Предатели в руководстве Ордена уничтожили монастырь». Магистр на миг прикрыл глаза и недрогнувшим голосом произнес: «Можете идти». «Распоряжений не будет?» – уточнил офицер. «Я надеюсь, точку, с которой она подключилась, уже ищут?» «Так точно?» «Значит, не будет». Офицер исчез, а магистр принялся за изучение сообщения. Много времени на это не ушло. Оно было коротким. «Меня зовут Алина Ветрова. Многие из вас должны меня помнить по июньским событиям в Южной Якутии. Я говорю по собственной воле. Фотография не фотомонтаж. Вы можете посмотреть всю галерею, щелкнув по ней мышкой. Люди Ордена, среди вас предатели. Они уничтожили последний женский монастырь. Очевидно, он мешал осуществлению их планов. Я спаслась чудом и пыталась спасти трех воспитанниц, находившихся в этот момент у своих родных. Но это мне не удалось. Враги не оставляют нас в покое, убивают при малейшей возможности. Вчера в Москве на Ярославском вокзале на нас напали, убив при этом младшую воспитанницу. Нам удалось спастись чудом, и мы решили не прятаться подобно крысам, а попробовать донести до вас правду. Увы, мы знаем далеко не все, но и этого вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод о предательстве. Люди Ордена, разве могла легендарная Нельма, непримиримая противница врага, нанести вред нашему делу? Для тех, кто не знает, разглашу небольшую тайну. Она никуда не исчезала, а стала настоятельницей монастыря. Те, кто поднял руку на нее и ее воспитанниц, и есть враги пострашнее демонов. Я не знаю, зачем они поступили так жестоко, но знаю, что вас обманывают. Посмотрите новостную ленту за 3 дня, и вы сами это увидите, сплошные противоречия и недоговоренности. Я постараюсь отправить это сообщение всеми доступными способами и буду так делать, пока меня не отрежут от сети Ордена. Запомните мои слова и расскажите о них другим, тем, кто не успеет их увидеть. Решите для себя, за кем вы пойдете – врагами, предавшими наше дело, или другими, теми, кто обязательно объявится. Я не верю, что всем удастся заткнуть рот. Кто знает, может, вы, прочитав мои слова, и станете центром того, что очистит нашу организацию от предательства. На этот случай сообщаю вам имена предводителей предателей. Это магистр Ротан, Ланс, Мекис и Свен. Их назвала мне настоятельница, успев передать сообщение перед гибелью монастыря. Прощайте, не исключено, что я больше не смогу передавать вам свои слова». Ланс несколько мгновений переваривал полученную информацию, затем поднял трубку внутреннего телефона, нажал на кнопку общего оповещения, спокойно произнес: «Майора Кимова ко мне». Затем набрал номер из двух цифр. Абонент ответил почти мгновенно. «Да, господин магистр». «Вы видели сообщение Ветровой?» «Как раз смотрю». «Господин Шишкин, смотреть на него не обязательно. Немедленно примите меры к его удалению и отрежьте сеть ордена от интернета». «Слушаюсь». «И еще, я не сомневаюсь, что Ветрова в Москве. А это ваша вотчина. Примите все меры к выявлению точки, с которой она получила доступ. Не исключены новые попытки атаки. Выявлять их необходимо немедленно и без задержек высылать группы захвата. Используйте для этого воздушную технику. Наземным транспортом здесь пользоваться неудобно». «Но...» «Я знаю, что правила полетов над этим городом очень жесткие. Но думаю, что нам власти пойдут навстречу. Рекомендую приложить для этого все силы. Действовать необходимо очень быстро». «Так точно».